Глава 6. Чарторышский сдержал слово. Не знаю, правда, насколько действенной оказалась бы пропаганда Парижского бюро, если бы не прибытие в Польшу генерала Муравьева. Он, не церемонясь с восставшими, начал лихо наводить порядок, за что заслужил прозвище «Вешатель». Метод себя оправдал. Глядя на Муравьева, польские помещики весьма быстро осознали, что князь Чарторышский предлагает здравое решение вопроса. Так что восстание завершилось летом 64 года. После подавления мятежа император не свирепствовал и наказал только непосредственных участников. Изъяв в пользу казны земли мятежных панов, он немедленно раздал наделы местным крестьянам, особенно тем, кто оказывал содействие российской армии. Казнить государь никого не стал, и все осужденные были отправлены обустраивать и образовывать сибирские территории Российской империи. Россия тем временем прирастала Средней Азией. Как ни огорчалась этим прискорбным фактом Великобритания, но ничего не могла поделать с тем, что по негласному соглашению нам отходили земли севернее Памира и до Каспийского моря, включая Персию. Англия очень старалась, но близко к границам России ее не допустили. Королева Виктория надеялась, что мы ввяжемся в конфликт с Персией, но император ее переиграл. Персию никто не собирался завоевывать, с ней просто заключили договор о военной взаимопомощи, по которому Россия имела право защищать свои интересы на территории Персии, при надобности вводя войска на ее земли без уведомления правительства оной. Прогресс тоже не стоял на месте. Электричество выходило из лабораторий в жизнь. Пока это были робкие опыты со слабыми лампами и маломощными моторами. Но благодаря им казалось, что грядет век невероятных научных открытий. А главное, нам больше не надо было прятать свои технические разработки. Более всего меня радовали разные достижения в быту и гигиене. Теплый ватерклозет, водопровод, канализация делали жизнь воистину прекрасной. Причем не только у нас, в Дровяном переулке. Даже в таком захолустье, как Саратов, гостиницы стремились оборудовать всем необходимым хотя бы несколько номеров. Да и вообще, наличие канализации стремительно входило в моду. Любой чиновник, желающий показать себя образованным и интеллигентным человеком, считал своим долгом оборудовать у себя дома необходимые удобства. Купцы не отставали от общего настроя. Дабы у клиентов и компаньонов не возникало вопросов об их достатке, они похвалялись двумя, а то и тремя туалетными комнатами, причем отделывали их с истинно купеческим размахом. Врачи все глубже проникали в скрытые механизмы человеческого тела. Казалось, еще немного, и они сумеют отпрепарировать душу. Микроскопы улучшились настолько, что мы смогли заглянуть в глубины крови. Я тоже не удержался от искушения и несколько раз посетил медицинские учреждения, которые демонстрировали данные препараты. Возможно, потому что я не врач, увиденное не произвело на меня ожидаемого впечатления. Наоборот, я весьма сильно озадачился, увидев какие-то шарики неаккуратными комочками, расползающиеся по стеклу. Флот все меньше зависел от ветра. Появились даже совершенно беспарусные суда. В Англии ученые работали над идеей подводной лодки. В политике дела тоже продвигались неплохо. С окончанием польского восстания Европа, убедившись, что нам невозможно диктовать свои условия, вновь повернулась лицом к России. Только теперь ситуация была несколько иной, чем 10 лет назад. На Россию, как на друга и союзника, смотрела Пруссия. Дело в том, что новый прусский канцлер всеми доступными ему способами старался объединить Германию. Естественно, этому противились Франция и Австро-Венгрия, кои предпочитали видеть Германию раздробленной и слабой. Но император Александр, помня немецкий нейтралитет в Крымскую кампанию и помощь в Париже, решил отплатить Бисмарку, тем более что усиление и объединение Германии могло помочь в борьбе с Францией и Англией. Поэтому Горчаков уверенно шел на сближение с прусским кабинетом. Это было тем более легко, что он хорошо знал Бисмарка, А тот, в свою очередь, считал князя своим учителем в политике. Сегодня государь очередной раз посетил Смольный институт. Он побеседовал с учителями, лично проверил кухню и, наконец, прошел к ожидавшим встречи с ним воспитанницам. Девушки были возбуждены и оживленно щебетали, поправляя локоны и то и дело оглядывая себя в зеркало в поисках несуществующего беспорядка в своем туалете. Особого волнения среди них я не заметил. Государь неоднократно бывал здесь, и девушки знали, что его появление означает увлекательную беседу, подарки и неисчерпаемые темы для разговоров до следующего посещения института августейшей особой. «Глядите, Петр Львович», — шепнул мне государь, — «сегодня у них новенькие». Я тоже обратил внимание на нескольких незнакомых девушек. Мне невольно стало смешно. Новые ученицы были так взволнованы и возбуждены, что изнутри походили на пылающие костры. Они еще не приобрели изысканных манер и столичной грации, но, несомненно, были весьма милы. Одно лицо мне показалось смутно знакомым. Стройная, грациозная девушка смотрела на приближающегося к ней императора с радостным смущением. Ее темные глаза сияли от восторженного ожидания. Государь тоже обратил внимание на юную красавицу. Он замедлил шаг, вглядываясь, и изумленно воскликнул: «Екатерина Михайловна, какая встреча!» Теперь и я узнал княжну Долгорукую, с которой мы встречались лет 6 или 7 назад под Полтавой. Княжна, смущенная и счастливая от оказанного внимания, присела в реверансе. Она была чрезвычайно обрадована тем, что ее узнали. Чувства ее подруг были не менее яркими и сильными, но преобладала в них зависть. Оказывается, новенькая лично знакома с государем, причем настолько хорошо, что он помнит ее по имени-отчеству. Но внешне маленькие негодницы были сама доброта и любезность. Вышкалили их отменно. Лица девушек выражали только радость за подругу. А государь тем временем с удовольствием беседовал с княжной. Они вспомнили тепловку. Александр Николаевич подробно расспросил Екатерину Михайловну о матушке. Поинтересовался, как идут дела в имении, довольны ли службой старшие братья, когда ждать в Смольном младшую сестру княжны. Император так увлекся, что не заметил, как пролетели 2 часа. Наконец, оторвавшись от беседы, он с явным сожалением попрощался, пообещав в скорости заехать, и выразил надежду, что в следующий свой визит он будет вновь иметь честь беседовать с княжной Долгорукой. Глядя на пунцовую от удовольствия девушку и лица воспитателей, выражавшие понимание по поводу последних слов императора, я догадался, что для Катеньки будут созданы все мыслимые условия, а подруг у нее будет даже слишком много, и ни одна из воспитанниц не посмеет сказать ей ни единого дурного слова. Слишком высоким оказался покровитель. Наконец, распрощавшись, мы покинули девичий институт. Некоторое время мы ехали молча, и только подъезжая к Зимнему, государь произнес: «Вы заметили, Петр Львович? Ее лицо сияет, как жемчужина в обрамлении каштановых локонов». «Да, Александр Николаевич», — согласился я. «Княжна была мила в детстве и стала совершеннейшим образом прелестной девушкой». «Она чудо как хороша», — тихо заметил он и задумался. Даже не заглядывая в его мысли, я понял, о чем, точнее, о ком он думает. «Жалко девчонку», — вздохнула Катерина, откладывая в сторону рукопись. «Почему?» — поинтересовался я, выключая компьютер, и устало покрутил головой. «Господи, Ванька, ты что, эту историю не читал?» «Эту нет», — невозмутимо откликнулся я. «А что в ней печального?» «Ну, на первый взгляд, ничего», — задумчиво протянула Катька. «Если не считать 14 лет положения любовницы, смерти мужа, потери родины...» «А подробней?» — попросил я, сгребая свою благоверную в охапку. «Подробней прочитаешь». Катька разомлела в моих объятиях. Она явно была не склонна продолжать лекцию. И уже в кровати, нежно целуя меня, прошептала: «И за что я тебя люблю, не знаю». Дальше нам было не до разговоров. Вечером мы отправились к отцу. Ермоленко устроился, надо сказать, весьма неплохо. Симпатичный домик Варшинцева, уютный и тихий. На внешний вид ничего особенного, но я лучше других знал, насколько обманчиво это впечатление. На нулевом этаже находился командный и информационный пункт Керченского полуострова. Майор даже дома был на службе. Это вызвало предсказуемую реакцию Антуанетты. Она, не переставая, ворчала, что дом и работа — вещи несовместимые. И, зная ее, я не сомневался, что они скоро переедут. Вообще-то, недовольная Анюта — зрелище не для слабонервных, но нам повезло. Сегодня она была в прекрасном настроении, и ни один мысленный или телефонный вызов не испортил его. Так что посидели замечательно. Когда подали кофе, мы совсем расслабились. Беседа текла лениво и вальяжно. Смеясь, мы вспоминали сцену затмения из книги Марка Твена «Приключения Янки из Коннектикута». Отсмеявшись, Ермоленко заметил, что историю надо знать хорошо, потому что иной раз любая мелочь может спасти жизнь. «Кстати», — неожиданно задумался я, — «кажется, Марк Твен жил приблизительно в одно время с Александром Вторым». «Почему приблизительно?» — удивился Ермоленко. «В одно, и даже встречались». Мы с Катькой сперва не поверили. «Погодите, но ведь император в Америку ни разу не ездил», — возразила Катерина. Антуанетта ехидно прищурилась, а отец, также ехидно ухмыльнувшись, ответил. «Зато Марк Твен в Россию ездил, причем в Ялту, и встречались они с государем в Ливадии». «Но я там не видела ни одной таблички», — возмутилась Катька и жадно поинтересовалась. «А зачем он сюда приезжал?» «Рассыпаться в благодарностях. За Аляску, что ли?» — фыркнул я. «И за нее тоже. Но в основном за выигранную войну между Севером и Югом. Как ты думаешь, почему англичане не помогли южанам?» Мы с Катькой могли только пожать плечами. Иной информации о гражданской войне в Штатах, кроме книги «Унесенные ветром» и слабых воспоминаний об уроке истории в 10 классе, у нас не было. «Все очень просто», — объяснил Ермоленко. «Между англичанами и Америкой стояли русские военные эскадры, которые жаждали отомстить за Севастополь. В общем, англичане не рискнули. А когда к этому добавилась еще и Аляска, восторгом США не было предела». «А я думал, что ее Екатерина II продала». «Да нет», — вмешалась Катька. «Я слышала, она ее в аренду сдала. Только зачем?» «Ну, Екатерина не продала, а присоединила. Вот только удержать было очень трудно. А после Севастополя сил не было. А тут под боком Канада, огромная британская колония, которая спит и видит, как бы этот кусочек оторвать. Так уж лучше штатам и за деньги, чем англичанам и просто так. К тому же это еще и политика поддержки США против Великобритании». Отец встал, снял с полки книгу и прочитал. «Америка многим обязана России. Она состоит должником России во многих отношениях и, в особенности, за неизменную дружбу в годины ее испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком». «Ну и где эта благодарность?» — не удержался я. Майор явно хотел спошлить, но вовремя прикусил язык, потому что обе дамы смотрели на него весьма многозначительно. «В общем, имеем то, что имеем», — подытожил он. «Не густо», — вздохнула Катька. «Благодарность обременительна», — улыбнулась Антуанетта. «Это чувство может выдержать только зрелый человек или устоявшееся единое государство. А нация, которой всего 200 или 300 лет, способна испытывать ее только в момент оказания помощи. Затем благодарность начинает утомлять, и о ней в лучшем случае забывают, а в худшем начинают ненавидеть тех, кто помогал. И тогда рождается страх, недоверие и желание отомстить, чтобы избавиться от лишних комплексов. В конечном итоге рождается чувство вины, а за ним истерический психоз». «Замечательно», — не скрывая иронии, протянула Катерина. «И за сколько же мы Америку облагодетельствовали?» «За 7 200 000 золотом», — улыбаясь, ответил отец. «Да уж, даже если учесть, что деньги тогда имели совсем другую цену, это все равно даром», — сказал я. «Действительно, дружественный акт». «Акт, не акт, а дело сделано и обратного хода не имеет», — пожал плечами майор. «А Марк Твен, он какой был?» — тихо спросила Катька. «Такой же, как на фотографиях. Отличался тем, что с совершенно невинным видом говорил такие гадости, что нам всем у него поучиться не мешало бы». Антуанетта тихонько хихикнула, явно что-то вспомнив. В памяти мелькнул смутный образ роскошного салона и гости с натянутыми улыбками, слушающие худощавого, слегка растрепанного джентльмена. Неожиданно я понял, что зацепил ее мысли совершенно автоматически, даже не ставя такой цели. Антуанетта, похоже, поняла это по моему ошарашенному виду и одобрительно подмигнула. Майор тоже не оставил без внимания мой успех. Я ощутил его удовлетворение, а вслух он произнес. «Ну, наконец-то! Я уже волноваться начал. Годы идут, а ты способностями манкируешь». «Да он давно уже все умеет», — немедленно наябедничала Катька. «Но боится, что работать заставит». «Заставим», — заверил отец. «Летать ты у меня, сынок, будешь, как гончие псы океана». «А это что за зверь?» — опешил я. «Не зверь, а звери», — поправил он. «Так, к вашему сведению, называли два самых быстрых парусника в истории человечества, которые были спущены на воду в 1867 и 68 годах в Великобритании». «Катти Сарк и Фермопилы», — ахнул я. «Катти Сарк и Фермопилы. Два чайных клипера, спущенные на воду в 1867 и 1868 годах соответственно. Считаются самыми быстрыми парусными судами за всю историю морской торговли». «Да», — с мечтательной улыбкой подтвердил майор, — «более совершенных кораблей не было и никогда не будет в этом мире. Кстати, кошка ходил на катте лет 20, не менее. Федоров его оттуда еле вытащил». «Что, и Федоров на ней ходил?» «Один рейс», — ответил отец. «Впечатление не произвело. Кроме скорости и красоты, ничего особенного. К тому же на торговых кораблях работы много больше, чем на военных, даже для офицеров. Экипаж слишком мал. Основное место берегут для груза. Для боевого офицера сплошная рутина, а Петру в то время в самый раз». «И как его такого молодого учитель отпустил?» «Ну, я же тебя отпускал». «Тут-то я в Болграде все время плохо себя чувствовал. Да и потом, пока кто-то по Европам шлялся, чуть не сдох». «Так не сдох же», — не проявил сочувствия отец. «А как тебя еще жизни учить?» «А Федоров что в это время делал?» — заинтересовалась Катька. «Занимался подводным флотом». «Чем?» «Начитался Жюль Верна», — отозвался майор. «Наутилус ему подавай. А если серьезно, в Англии в это время уже шли работы по созданию и внедрению подводных лодок. А что еще надо римскому центуриону в век технического прогресса?» Ошарашенный такой информацией, я мог только трясти головой. Отец посмотрел на меня, неожиданно улыбнулся и добавил. «Римляне не кровожадны. Просто для них главное всегда побеждать, и в способах они нещепетильны». «Ладно, Ваня, этим летом он обещал заехать. Может, и Петро появится. Вот тогда все и узнаешь». Время текло быстро, и мы не заметили, как кончилась ночь. Идти домой было лениво. Мы решительно воспользовались гостевой комнатой, резонно решив, что выходной должен быть выходным. Майор, посмеиваясь, согласился. Единственное, что он хотел сделать, — наведаться на минутку вниз. Но под мрачным взглядом Антуанетты ограничился мысленным общением. Короче, два дня у нас прошли под знаком ничего не деланья. «Хорошее лежбище котиков получилось», — сладко потягиваясь, заметила Катька на следующий день, прощаясь с майором. До дома добирались долго. Сперва погуляли по центру, потом сходили в кино. Завершил день поход по магазинам. «Ваня, завтра переливание», — напомнила Катя, вваливаясь в квартиру. «Помню», — кивнул я. «А ты сегодня на работу идешь?» «Завтра», — мило улыбнулась она. «И не надейся, что сможешь от меня отвертеться». «Ни за что, дорогая», — заверил я. «Петр Львович», — задумчиво сказал император, — «сегодня я говорил с сыном. Сразу поняв, о чем речь, я с интересом спросил. Ну и каков результат?» Никсу понравилась фотография, да и портрет произвел на него весьма благоприятное впечатление. Но решить все окончательно он должен после знакомства. Я согласился. «Петр Львович», — Александр вздохнул, — «вы не откажетесь сопровождать Никса в Копенгаген? Когда вы рядом с ним, я совершенно спокоен. Александр Никифорович готов отпустить вас», — добавил он, увидев, что я задумался. «Ну, если господин полковник согласен», — улыбнулся я, — «то можете быть уверены, все, что от меня зависит, будет сделано». «Замечательно», — лицо императора просветлело. «Главное, чтобы он не ошибся в выборе. Я очень прошу вас, если вы поймете, что Никс готов жениться только по обязанности, то сделайте все возможное, чтобы этого не произошло. Я не хочу, чтобы он был несчастен». Копенгаген встретил нас отличной погодой и огромными толпами народа. Хотя официально было объявлено просто о дружественном визите, вся Дания знала, что наследник Российской империи приехал выбирать себе невесту. И народ искренне считал, что выбор юного цесаревича должен пасть на вторую из датских принцесс. Я сперва несколько удивился, почувствовав настроение толпы. Но увидев маленькую изящную девушку, застенчиво улыбающуюся нам, понял, как они правы. Конечно, старшая дочь Христиана IX была красивее Дагмар. Хотя мне показалось, что она отнюдь не превосходила невесты Николая. Зато Дагмар обладала острым умом и великолепным чувством юмора. Отец так и называл их. «Самая красивая, самая умная и самая добрая». Последний эпитет относился к младшей дочери, Тире. Третья принцесса весьма обижалась, что для нее не нашлось более лестного слова. Но она действительно была просто обычной девушкой и не производила на окружающих особенного впечатления. Малышка Минни, как звали Дагмар в семье, была так очаровательна, что в ее присутствии другие женщины просто не замечались. Надо ли говорить, что с первой минуты Никс был поражен в самое сердце. Наблюдая, как молодые люди гуляют по аллеям Фреденсборга, каким счастьем сияют их глаза, обращенные друг на друга, я невольно почувствовал грусть. Как же прекрасно и безоблачно это первое чувство. Они любили и были счастливы так, словно это не у меня, а у них впереди была вечность. Уже через неделю я мог с уверенностью сообщить государю, что все складывается как нельзя лучше. Николай Александрович больше не нуждался в моем обществе. Для него теперь существовала только эта маленькая девушка. Так что я получил достаточно свободы, чтобы как следует ознакомиться с Копенгагеном и встретиться с собратьями по цеху. Вообще, при датском дворе вампиров было много, так что я мог не волноваться за Никса. Здесь же я встретил и Гольдбера с Дашей. Иосиф Дитрихович занимал при дворе Христиана скромную должность третьего лейб-медика, будучи при этом великим магистром Дании. Работы его не обременяли, вызывали только в самых тяжелых случаях, что вполне его устраивало. Дашу же я в первую минуту просто не узнал. Скромная застенчивая девушка превратилась в изумительную женщину, словно гадкий утенок в лебедя в сказке Андерсона. Она, завершив обучение, тоже занималась медициной и была счастлива в браке и работе. Честно говоря, я чего-то подобного ожидал. Уже в Париже я понял, что этим все закончится. Уж очень выдающейся личностью был господин Гольдбер. Ну а в Дашу просто невозможно было не влюбиться. Так что я от души поздравил их. Андерсон, кстати, тоже частенько появлялся при дворе Христиана. Королевские дети выросли на его сказках. Ганс Христиан очень любил Дагмар, и самые лучшие из его сказок были посвящены ей. Он не мог не радоваться счастью своей любимицы и в то же время грустил, ожидая разлуки. В общем, жизнь в Копенгагене была размеренная, спокойная и скучная. Каждый день по городу ходили одни и те же люди в одних и тех же костюмах. По ним можно было сверять часы. Такой же педантичностью и пунктуальностью отличался и король. Христиан IX появлялся из парадных дверей своего дворца в одно и то же время. Он неторопливо шел по городу по строго выверенному маршруту и через безупречно отмеренный промежуток времени опять скрывался во дворце. Эта невероятная точность была символом местной монархии. В июне Николай сообщил, что мы немедленно выезжаем в Дармштадт. Туда уже прибыли его родители, и он хотел получить официальное благословение как можно быстрее. Никсу совершенно не хотелось уезжать, тем более, что он не сомневался в результате, но соблюдать приличие было необходимо. В августе мы наконец-то прибыли в Германию. Можно было и раньше, но наследник никак не мог попрощаться с Минни. Узнав о решении сына, родители обрадовались. Все были в восторге. Николай, не переставая, рассказывал о том, как ему повезло с невестой. Как она хороша, умна и очаровательна. Наконец, уладив все формальности, он помчался обратно. Мои же обязанности при нем были завершены, и государь оставил меня при себе. 15 сентября Гольдберг сообщил, что объяснение свершилось, и Христиан дал свое согласие. Через 5 дней состоялась официальная помолвка. Никс подарил невесте жемчужное ожерелье, и вместе с Минни был наверху блаженства. В Дармштадте после этого известия воцарилось умиротворенное спокойствие. Мария Александровна искренне радовалась этому известию и плакала от счастья. Ей очень хотелось присутствовать при всем торжественном событии, но состояние здоровья не позволяло перенести столь дальнее путешествие. К тому же климат Дании был весьма неблагоприятен для нее, и она утешалась, вспоминая счастливого Никса. Александр Николаевич тоже не скрывал своего удовольствия и радости. «Кроме всего, — пояснил он мне вечером, — мы ломаем традицию брать жен из германских княжеств. Увы, тамошние принцессы не отличаются крепким здоровьем». Я понимающе кивнул. Государь ни в чем не мог упрекнуть супругу, кроме слабого здоровья. Он из деликатности не стал упоминать еще одну черту немецких принцесс. Все они, за редким исключением, не любили и не понимали Россию. Они были готовы пользоваться теми благами, которые им предоставляла империя, но при этом продолжали презирать ее, считая всех русских дикарями. Я уловил в мыслях императора болезненное воспоминание о разговоре с матерью, который произошел после смерти отца. Александр тогда практически полностью менял министров и все окружение. В числе тех, кого он убрал, был и Нессельроде. «Как ты собираешься править в этой дикой стране?» — крикнула тогда мать. «Если тебя не будут поддерживать преданные немцы». Исчерпавший к этому моменту все доводы и вышедший из себя Александр резко ответил: «В отличие от моего отца, я не гениален, поэтому не могу позволить себе быть окруженным посредственностями». Вдовствующая императрица покинула его разгневанная и обиженная. Но государь запомнил ее слова и был искренне благодарен своей супруге, которая, пусть и не до конца понимая Россию, не презирала ее, а наоборот, всегда выражала искреннее уважение к ней. Естественно, вслух император не мог произнести эти слова. И тем удобнее ему было со мной. Ведь здесь не обязательно было говорить. Все, что необходимо, я и так пойму. «Принцесса умна», — улыбнулся я. «К тому же обладает тонкой и чувствительной душой. Я уверен, она полюбит Россию. Никс уже столько ей рассказал, что она с нетерпением ждет приезда на новую родину». «На следующий год», — император прикрыл глаза. «Осенью сыграем свадьбу. Тогда можно будет хоть чуть-чуть успокоиться. Мне кажется, что Христиан мог и не откладывать свадьбу на год». «Александр Николаевич, ну это же правильно. Девочка еще не достигла совершеннолетия. Вы ведь сами не отдаете своих дочек так рано замуж. К тому же разлука всегда пугает. Можно подумать, ее на край света увозят», — фыркнул император. «Это вам не 1000 лет назад. Сейчас на поезде за неделю до нас доберутся. Но я вас понимаю». Далее события потекли как-то спокойно и неторопливо. Даже записывать было нечего. То же самое продолжилось по возвращении в Петербург. Служба, она всегда служба. Пожалуй, запомнились только участившиеся визиты в Смольный и тяжелая работа государя с князем Горчаковым. Мне необычайно нравился этот живой и подвижный старец, направляющий твердой рукой мощную поступь России в европейских делах. А плодами их трудов становилась все более усиливающаяся Пруссия. Отто Бисмарк оказался честным союзником и поддерживал все начинания России в международной политике. Михаил Александрович, несмотря на возраст, отличался отменной памятью и не забыл вене ее предательской политики во время Крымской войны, как не простил им Парижского трактата. Именно поэтому он, внешне оставаясь лояльным к венскому кабинету, целенаправленно вел дело к его ослаблению. И главной силой на острие этого удара стала Пруссия.